Глава 10. 1. Элитные курсы. Утром невыспавшаяся Нинель стояла у плиты в своем красивом шелковом халате и доставала из духовки форму с творожной запеканкой. По кухне летали упомрачительные ароматы ванили и свежесваренного кофе. Из ванной комнаты доносился шум льющейся воды и громкое пение Георгия. Через пару минут он в махровом халате неслышно появился на кухне, тихо подкрался сзади к Нинель и неожиданно крепко обнял ее, как обычно, сильно напугав. «А-а-а!» — закричала Нинель, вырываясь из его рук и с грохотом роняя горячую форму с запеканкой на плиту. «Ой, как приятно!» — довольно расхохотался Георгий ей в ухо. «Женщина в халате на моей кухне стряпает мне на завтрак запеканку». «Не приставай», — отпихнула его Нинель. «Садись за стол». «Какая суровая женщина», — снова расхохотался Георгий, усаживаясь за стол. «С тобой не забалуешь». «Ну, корми меня завтраком», — и засучила рукава халата. Нинель дала ему в руки вилку и поставила тарелку с запеканкой со сметаной, объявляя: «Творожная запеканка с ванилью и черникой». Она выключила духовку, налила себе кофе и села за стол напротив Георгия. «А чего такая хмурная?» — поинтересовался Георгий, приступив к запеканке. «Мне хотелось бы утром за завтраком видеть твою улыбку». «Я из-за твоего храпа не могла уснуть всю ночь, и беруши не помогают», — пожаловалась Нинель. «Ой, ну так ты глубже их вставляй», — посоветовал Георгий. «Как запеканка?» «Запеканка — огонь», — похвалил Георгий. «Не хуже сырников и твоих фирменных блинов. А ты чего не ешь? Ну-ка, давай, присоединяйся. И только попробуй мне сказать, что ты на диете». «Я не ем, чтобы тебе больше досталось», — смущенно заулыбалась Нинель. Георгий потрясенно посмотрел на нее, как на седьмое чудо света. «Ну что за женщина?» «Так, а ну-ка быстро положила себе запеканку и съела». Нинель послушно положила в тарелку запеканку и попробовала свое творение. Запеканка действительно оказалась огонь. Георгий съел запеканку, попросил добавки, выпил две чашки кофе, а затем довольно откинулся на спинку стула. «Ой, спасибо, молодец, очень вкусно. Значит, план действий на сегодня такой. Я сейчас уезжаю по делам, а ты идешь в интернет и гуглишь самые лучшие в Москве курсы минета». «Что?» — поперхнулась Нинель кофе. «Да, Нинель, говорю как есть, потому что я человек прямой. Сырники с блинами, у тебя огонь. Тут ты вне конкуренции. А вот минет...» Георгий кашлянул, пространно посмотрел в потолок, встал из-за стола с чашкой, подошел к кофемашине и налил себе еще кофе. «Даже не знаю, как сказать, чтобы не обидеть». «В смысле?» — перебила его Нинель, покраснев как рак. «Минет ты делать не умеешь. Двойка тебе по минету». «Гош, ты совсем уже? Иди ты за минетом, знаешь куда? В бордель. Я тебе не минетчица», — разозлилась Нинель. «Ах да, я постоянно забываю, что ты не такая. Ни шлюха, ни жируха, ни толстуха, ни минетчица и так далее, а всего лишь нормальная женщина». Хлопнул себя ладонью по лбу Георгий, расхаживая с чашкой кофе по кухне. «А знаешь что, Нинель? Я не пойду в бордель, потому что у меня в доме есть ты на все случаи жизни. Это во-первых. Во-вторых, чтобы ты знала, нормальные женщины не оставляют своих мужиков посреди ночи без оргазма, прервав наше прекрасное соитие по непонятным мне причинам». «По непонятным? Ты меня заставлял толстеть». «Я? Заставлял? Нет, Нинель. Я всего лишь предложил, а ты, к сожалению, не прислушалась. А вот оставлять меня без оргазма нехорошо, очень нехорошо. И очень вредно для мужского здоровья. И на такие случаи, когда вместе с настроением падает все, и предусмотрен минет. Ты хочешь, чтобы я делала тебе минет? Хочу. Как любой нормальный мужчина. Но проблема в том, что минет ты делать не умеешь. Я просто боюсь подпускать тебя к своему члену. Почему? Потому что я боюсь, что ты его откусишь. «За кого ты меня принимаешь?» — возмутилась Нинель. «За женщину, которая не умеет делать минет». «Нет, это просто невыносимо». Нинель закрыла красное горящее лицо ладонями. «Не расстраивайся так. Нет ничего невозможного для человека с интеллектом. Тем более для женщины с филологическим образованием. Всему можно научиться. И минету тоже». К счастью, для таких, как ты, и созданы специальные элитные курсы. Продолжал Георгий, расхаживая по кухне. Пойдешь на курсы, и там тебя всему научат. Делов-то. Нинель отняла ладонь от лица, сурово на него посмотрела и со звоном отодвинула от себя чашку с кофе. Не пойду я ни на какие курсы. И я умею делать минет. «Не умеешь. И не смотри на меня так». «Как?» «Как кролик на удава». «Это ты на меня смотришь, как удав на кролика?» «Нет, я не понимаю. Что, правда есть такие курсы?» «Конечно, есть. В Москве все есть». «Значит, план на сегодня такой. Вот прямо после завтрака идешь в интернет и гуглишь самые лучшие, элитные курсы минета в Москве. И записываешься на них. Днем у тебя будет теория, а ночью будем отрабатывать практику. Все понятно?» Георгий подошел к застывшей Нинель и ободряюще похлопал ее по плечу. «У тебя все получится, даже не сомневайся. Я в тебя верю. Так и быть, можешь пока не толстеть, но уметь делать суперминет на пятерочку — ты просто обязана, как любая нормальная женщина. В целом, и в частности, как моя почти что жена. Сейчас Олег отвезет меня по назначению, а потом весь день в твоем распоряжении. Все понятно». Насвистывая себе под нос, довольный Георгий поставил чашку на стол и пошел из кухни. Кипя от злости, Нинель дождалась, пока он соберется и выйдет из квартиры, а потом с громким звоном стала кидать грязную посуду в посудомойку, как будто посуда была виновата во всех ее бедах. Включив посудомойку и убравшись на кухне, она пошла на поиски компьютера. А потом уселась в гостиной на диване, свирепо открыла крышку ноутбука, чуть не оторвав ее от основания, и забила в поисковике Гугла «Элитные курсы минета в Москве». 2. Прогулка на Патриках. В один из редких солнечных звенящих дней короткого сезона московской золотой осени Вера и Светлана под ручку прогуливались по аллее сквера на Патриарших прудах. По дороге Вера поднимала красно-желтые кленовые листья, собирала в букет и сентиментально нюхала. Светлане было не до букетов. Она рассказывала Вере ужасную историю о произошедшей трагедии с Максом и об их больничных разборках. «Вера, я не знаю, что мне делать». Закончив рассказ, вздохнула Светлана. «Он не принимает от меня никакой помощи. А я не могу бросить его умирать. И помочь ничем не могу. В итоге мы имеем когнитивный диссонанс в чистом виде. А ты знаешь, у меня всегда была мысль, что не все так просто в датском королевстве», — ответила Вера. «Я так и знала, что его брак с Молью всего лишь игра на публику и показуха. В таких семьях не может быть искренних отношений, построенных на любви. Что теперь говорить? Дикие люди. Нам с тобой не понять. А может, просто оставить Макса в покое, если он ничего не хочет? Не могу. Если он умрет или останется инвалидом, я себе никогда этого не прощу. И мне кажется, что я все еще его люблю. К тому же это я виновата во всем. Поперлась зачем-то к его жене и все разрушила, подставила мужика. Ну, знаешь, не согласилась Вера. Этот мужик тоже хорош и сам во всем виноват. Нечего было сделки с дьяволом заключать. Абсолютно с тобой согласна, но кто не заключает сделки с дьяволом? Ты? Я? Пусть бросит в меня камень. И мы с тобой тоже далеко не белые и пушистые. Это факт, что уж. Но как быть с Максом? Какое-то время они шли молча, каждая думая о своем. Если Макс не хочет по-хорошему, то придется по-плохому, вдруг решительно произнесла Светлана. Что ты имеешь в виду? Остановилась Вера. Пошли, повела ее дальше Светлана. Опираясь на свой богатый жизненный опыт, вот что я скажу тебе, Вера. Мужики — это такие причудливые фантастические особи, которые почему-то не понимают, когда с ними по-хорошему, по-доброму, по-человечески. Как дети, ей-богу. Приходится включать стерву, и только тогда они начинают понимать и ценить. Необъяснимый катаклизм. «Но не все же», — с надеждой уточнила Вера. «Не все, но большая часть». «Ты хочешь лечить Макса по-плохому?» «А что делать, Вера?» «Придется. Видит Бог, я пробовала по-хорошему и не один раз, но все безрезультатно». «Что ты с ним хочешь сделать?» — испугалась Вера. «Ничего такого. Всего лишь поставить его на две его ноги, и пускай идет на них, куда хочет. А чтобы поставить его на две ноги, нужно сделать операцию. А чтобы сделать операцию, нужно, чтобы он захотел жить». «Но он же не хочет». «Значит, надо пробудить в нем это желание». «Как?» «Макс не из тех, кто может воспылать пламенной любовью к той, которая будет подмывать ему задницу и кормить с ложечки. Сопли и нюни только еще больше его раздражают. Значит, это именно тот случай, когда надо включать стерву, которая включит в нем желание жить». «Каким образом?» остановилась Вера. «Пошли», повела ее дальше Светлана. «Опираясь на свой богатый жизненный опыт, вот что я скажу тебе, Вера. Иногда месть становится двигателем прогресса, в хорошем смысле. Чувство злости пробуждает и заставляет жить, ползти вперед и шевелить лапками, когда силы на исходе. К сожалению, в сложившейся ситуации только одно желание может заставить его жить. Это желание отомстить». «Я вообще не понимаю, о чем ты говоришь». «Тебе и не надо. Если бы наш легендарный психотерапевт Сергей Сергеевич не был увлечен в мутном поведении по отношению к тебе...» «Да, Вера, в мутном. И не надо на меня так смотреть. И в совершеннейшей неспособности справиться с собственной женой, я бы непременно отправилась к нему за помощью. А так как помощи ждать неоткуда, придется справляться самой». «Сергею Сергеевичу самому бы не мешало сходить на прием к психотерапевту». «Я вообще поражаюсь, как он умудрился прожить с такой женой бок о бок 25 лет и не чокнуться». «Вот именно. А мне теперь что делать с его женой?» «Ничего. Пусть сам разбирается со своей женой». «Как ничего? Она оккупировала наш дом». «Вера, мой тебе совет. Держись от жены Сергеева подальше. Анжела про нее столько рассказала, что даже мне не по себе». «А если он не сможет с ней разобраться, и она будет постоянно к нам лезть?» «Вера, ты сейчас серьезно?» «Да». «Ну, понятно, ты же беременная. Вера, зачем тебе мужик, который не может разобраться со своей женой?» «Но он же, по крайней мере, пытается. Это не просто для того, кто никогда не разводился». «Ну-ну, посмотрим, как он разберется». «Ну ладно тебе, надо верить в лучшее. А что я такого сказала? Убей меня, но у меня верить в Сергеева, так как веришь в него ты, никак не получается. Уж извини. Это чисто мое субъективное мнение. Пойдем кофе купим, а то я немного замерзла. Или еще погуляем? С удовольствием. 100 лет не гуляла по Патрикам. Я тоже. Вера и Светлана подошли к кофейне, купили по большому стакану капучино на миндальном молоке и снова пошли гулять вдоль пруда. Господи, вот что за жизнь! Так и пролетает незаметно. Посетовала Вера, вдыхая всеми легкими свежий осенний воздух и любуясь окрестностями. Некогда даже на Патрике выбраться. За всю жизнь я здесь была всего 2 раза. В 10 лет и сейчас. И не говори, — согласилась Светлана и отхлебнула кофе. Так что ты собралась делать с Максом? Поверь мне, Вера, в твоем беременном положении лучше тебе этого не знать. 3. Золотой унитаз. Полдня Инга пекла для Аркадия Борисовича пирог с капустой и параллельно, заливая слезами, краем глаза смотрела видеоролики из Ютуба про женщин, самоотверженно борющихся с онкологическими заболеваниями и потерявших волосы после химиотерапии. Все валилось у нее из рук. Пирог она пересолила, к тому же сверху он немного подгорел, а внутри не до конца пропекся. Пытаясь исправить ситуацию, Инга дожаривала пирог на большой сковороде под крышкой и листала в телефоне фотографии париков, подбирая себе на будущее подходящую шевелюру. Звякнула СМС-ка. Аркадий Борисович прислал свой адрес. Инга дожарила пирог, остудила его на балконе и упаковала в красивую коробку. Она надела свое самое лучшее платье за $1500, накрасилась, уложила волосы и надушилась духами. Вызвала такси, накинула пальто и спустилась во двор. На выезде со двора Инга вспомнила, что забыла коробку с пирогом. Выскочила из машины и помчалась домой. А потом она долго ехала на такси с пирогом на коленях по пробкам через всю Москву. И всю дорогу придумывала красивую прощальную речь для Аркадия Борисовича. «Прощайте, Аркадий Борисович, не поминайте лихом», — скажет она ему. «Говорили вы мне про смерть на горизонте. Всю плешь мне проели этой смертью, а я вам не верила. А смерть-то оказалась уже не на горизонте, а прямо за порогом». «Инга Витальевна, драгоценная вы моя!» — распахнул дверь радостный Аркадий Борисович, сияя, как медный тазик. «Проходите, раздевайтесь». Одетый в белоснежную рубашку и черные брюки на фирменных подтяжках, он благоухал дорогим парфюмом и приглаживал рукой непослушные после недавней стрижки волосы. «Здравствуйте, Аркадий Борисович, с новосельем!» Инга вошла в квартиру и вручила ему коробку с пирогом. «Ох ты, ваш фирменный пирог! Спасибо! А как пахнет!» — принюхался Аркадий Борисович к коробке. «Как это у вас его никто не похитил и не съел по дороге?» — удивился он. «Я на такси ехала». «Ай, тапочки!» — спохватился Аркадий Борисович и поставил перед Ингой женские меховые тапочки. «Не беспокойтесь, новые, никем не надеванные. Специально для вас купил». «Да что вы!» — поразилась Инга, надевая тапочки и передавая пальто Аркадию Борисовичу. «Ну, пойдемте, я вам квартиру покажу». Аркадий Борисович повесил пальто на вешалку и повел Ингу на экскурсию по своим новым апартаментам. Обойдя всю квартиру, он пригласил ее в туалет. А вот и туалетная комната. И гвоздь программы — золотой унитаз. Похвастался с гордостью Аркадий Борисович, как будто сам лично ваял сей унитаз. «Вы когда-нибудь сидели на золотом унитазе, Инга Витальевна?» «Нет», — отрезала Инга, разглядывая золотой унитаз и трогая его пальцем. «Вот и насидитесь теперь, сколько душа пожелает. Ну, пойдемте к столу». Аркадий Борисович повел Ингу в гостиную, отодвинул стул и галантно помог сесть за накрытый и сервированный стол с горящими свечами. Достал из ведерка со льдом бутылку шампанского, открыл с громким хлопком и наполнил бокалы. «Шампанское итальянское, очень вкусное». «Аркадий Борисович, вам не как стол со всей едой и сервировкой прямо из ресторана транспортировали?» — поинтересовалась Инга, ошеломленно рассматривая стол, уставленный множеством блюд и закусок. «Стол мой. Заказал только еду и сервировку», — объяснил Аркадий Борисович. «Как вам?» «Шикарно. И очень романтично». «А я старался для вас», — улыбнулся польщенный Аркадий Борисович и поднял бокал. «Ну, давайте выпьем шампанского». Инга тоже подняла бокал. «За новоселье! Пусть вам тут живется уютно и комфортно». «Нам. Это и ваш дом тоже», — вставил Аркадий Борисович. Они чокнулись бокалами и выпили. «Пусть ваш дом будет полной чашей», — пожелала Инга. «Наш дом», — поправил ее Аркадий Борисович, — «непременно будет. Я даже не сомневаюсь». «И что же вы ничего не едите? Кушайте, кушайте. Обязательно попробуйте каждое блюдо. Давайте я за вами поухаживаю. Вот этот салатик вам положу». Он взял блюдо с салатом из морепродуктов и положил побольше на тарелку Инге. «А я вам вот это сочное куриное бедрышко». Инга ухватила щипцами для мяса румяное бедро и положила на тарелку Аркадию Борисовичу. «Это не курица, это фазан». «Фазан?» Инга ухватила щипцами еще одно бедро фазана и положила себе на тарелку. А потом, объевшиеся и напившиеся шампанским, Инга и Аркадий Борисович в обнимку танцевали медленный танец под Хулио Иглесиаса. «О, мэми, о, мэми, мэми блу, о, мэми блу», — пел бархатный голос Иглесиаса на всю квартиру. «Вы знаете, Инга Витальевна, если бы не вы, не знаю, что бы сейчас со мной было», — говорил Инге на ухо Аркадий Борисович, крепко прижимая ее к себе. «Вы потрясающая женщина. Я так вам благодарен за то, что вы меня не бросили, старого, больного, нищего и дурного, а поддержали, помогли. Я, конечно, напортачил, но каюсь каждый день. А вы, как истинная мудрая женщина, меня простили. Спасибо вам за это. Вы меня слышите, Инга Витальевна?» «Да-да, я слышу». «У нас иногда бывают разногласия, что ж тут поделать», — продолжал Аркадий Борисович. «Это естественно. Мы ведь взрослые люди, у каждого свой уклад. Но мы же с вами договоримся и все порешаем. Правда, Инга Витальевна? Вы же меня уже знаете столько лет. Я же не со зла. Побурчу-побурчу, как ворчливый старый дед. А через час и сам забуду, чего бурчал», — засмеялся он. «Будьте ко мне снисходительны, прошу вас». «Ну какой же вы дед, Аркадий Борисович», — запротестовала Инга. «Да-да, уже волос весь почти седой», — печально вздохнул Аркадий Борисович. «Ваш волос не седой, а называется перец с солью и выглядит очень красиво и благородно», — утешила его Инга. «Да? Ну, главное, чтобы вам нравилось. Так вот, Инга, Витальевна, я был бы счастлив, если бы вы ко мне переехали. Будем жить одной семьей, вы и я. Вы согласны?» «Нет-нет-нет». Вдруг, вспомнив о своих анализах и о смерти, замотала головой Инга и плотнее прижалась к Аркадию Борисовичу. «Что нет?» «Я должна сказать вам одну очень неприятную вещь, Аркадий Борисович». «Какую?» «Очень страшную вещь». «Так говорите, я не боюсь». «Я умираю». «Как?» — вскрикнул Аркадий Борисович. «Биопсия положительная. Злокачественная опухоль. Вот такие дела». Аркадий Борисович. Так что сами будете сидеть на вашем золотом унитазе, а я буду сидеть на своем. Но почему? Потому что, когда мне будут делать химиотерапию, я заблюю весь ваш золотой унитаз, и волосы у меня выпадут. Я буду лысая и страшная. Зачем я вам такая нужна? Инга уткнулась носом в плечо Аркадия Борисовича, еле сдерживая слезы. «Погодите, Инга Витальевна, дайте осмыслить. Вы так сразу все на меня вывалили? Я не понял. Вы не хотите ко мне переезжать?» «Какие теперь переезды? Говорили вы мне про смерть на горизонте. Всю плешь мне проели этой смертью. А я вам не верила. А смерть-то оказалась уже не на горизонте, а вот, прямо за порогом», — вспомнила она, наконец, заранее заготовленную фразу. «Нет, я совершенно ничего не понимаю. Какая смерть? Вы выглядите абсолютно здоровой женщиной». Аркадий Борисович остановился и недоумевающе уставился на Ингу. «Я пошла, Аркадий Борисович. Прощайте и не поминайте лихом», — попрощалась Инга, отступая к двери. «Провожать меня не надо», — остановила она его жестом. Инга быстро пошла в прихожую, оделась и вышла из квартиры. «О, мэми, о, мэми, мэми блу, о, мэми блу», — продолжал петь Хулио Иглесиас. Огорошенный Аркадий Борисович сел за стол, налил бокал шампанского и выпил до дна.